Грандиозный праздник охватил столицу, праздник, которого никогда прежде не знал Азерот. На нем пировали и эльфы, и дворфы, и драконы. И празднество происходило не в одном Джединаре, а по всей стране, все более набирая размах. Сам Римар внезапно обнаружил себя рядом с Антарией, что заразительно смеялась, наслаждаясь музыкой и танцами. И он внезапно осознал, что до этого просто не видел красоту этой девушки, не понимал, как ему повезло с невестой. Хотя вполне возможно, что виной тому было несколько бокалов вина и пьянящее чувство магии. Центральная площадь Джединара, момент произнесения речи Датримаром. «Почему ты не там, на помосте?» Голос мог бы потонуть в гомоне толпы, но его обладательница стояла совсем близко, чтобы ее слова различались четко и ясно. «Это входит в наш договор с Римаром», — отвечаю я Маев, не отрывая взгляд от фигуры друга и будущего короля. «Я ограничиваю свое участие в политической жизни страны, в обмен на что Римар идет на ряд уступок». «Каких именно?» — спросила теперь уже официально верховная жрица. «Я назначаюсь руководителем цехов артефакторов, получаю разрешение на создание верных лично мне боевых магов, а также место в будущем Совете Альянса». «Столь многое, ты меня удивил», — Маев улыбнулась краешком губ, не ожидала такой щедрости от Римара. «Наш будущий король изначально надеялся ограничиться предложением управления цехами, но я смог его убедить дать мне большие», — ответил и добавил, увидев вопросительный взгляд жрицы. «В будущем мне потребуются надежные соратники для войны с легионом, и лучше будет их воспитать уже сейчас. Я и мои сестры всегда поддержат тебя». «Об этом не стоит и говорить», — ответил я и достал из сумки бутылку вина. Время завершения создания источника подходило к концу, и мне хотелось отметить это событие. «Неужели и ее ты смог украсть у Римара?» — спросила Маев, тщетно пытаясь скрыть улыбку. «Выторговал, помимо всего прочего», — произнес, разливая напиток по бокалам. «Время активации источника совсем близко. С удивлением я понимаю, что чувствую его силу, а еще ощущаю где-то в глубине себя какие-то изменения. Странные, непонятные мне, но отчетливые. Более всего похожие на то, что магия становится для меня чем-то большим, чем была прежде. Будто бы она является воздухом, которым я дышу, едой, которой насыщаюсь, единственным, что требуется для моего существования. И чем ближе было пробуждение источника, тем острее становилось это чувство». «Илридан», — раздался голос откуда-то издалека, но я его не слышал, как и не видел ничего перед собой, а в следующий миг в мое тело хлынула энергия источника. Не знаю, через какое время я пришел в сознание, но в тот момент мою душу охватило ощущение чистого, неземного восторга, и такое же счастье я увидел в глазах Маев. Счастье не только от обретения силы, но и от возвращения уверенности в завтрашнем дне, в том, что эльфы имеют будущее и никто уже не сможет нас остановить. Вокруг раздаются радостные крики, смех, до ушей долетают звуки музыки. Атмосфера счастья и веселья охватывает все вокруг, но я почему-то не вижу ничего, кроме девушки напротив меня. Утонченные черты лица, улыбка, что таит в себе загадку, изящные сильные пальцы, в которые я уже вложил бокал с вином. Меня охватывает жажда, и я осушаю свой бокал и вижу, как то же самое делает Маев. Странное, никогда не испытываемое прежде возбуждение охватывает тело, невольно делаю шаг вперед, и вижу лицо жрицы совсем близко, ощущаю ее запах, дыхание леса и трав, ее губы совсем близко с моими. Движение справа и удар стали для меня совершенно неожиданными, но в следующий момент я уже отклонился в сторону, выхватив кинжал, поймал противника в захват, занося оружие, и увидел невероятно пьяного дворфа, смотревшего на меня осоловевшими глазами. Раздражение и злость на него были столь велики, что в какой-то момент я всерьез думал прирезать коротышку, но затем все же вернул кинжал в ножны и отправил раздражающего незнакомца в дальнейшее празднование. Пинком отправил, выместив на нем досаду. А обратив взор на Маев, мне на миг показалось, что она испытывала те же чувства, но, может быть, я ошибся. Глава 12. Крепость Силитус. 253 день с момента раскола мира. Странное впечатление производила цитадель на тех, кто смотрел на нее издалека, особенно, если они видели ее до раскола мира. Бывшая прежде грозным бастионом, сейчас она более походила на каменный горшок для дерева, что уже давно выросло из своей формы, вот только пересадить не получается, уж больно большое оказалось растение. Нардрассил легко вбирал в себя воды источника и каждый день разрастался вширь и вверх, отчего уже сейчас друидам и зеленым драконам приходилось воздействовать на растение, принуждая его отращивать новые корни. Это было одной из череды забот, за которыми они порой не замечали окружающей действительности, вот только реальность не любит, когда ее игнорируют, что и было в который раз подтверждено. Изера досадливо поморщилась, в очередной раз переживая свой провал. Надо признать, она недооценила свою сестру, скорее даже просто забыла о ее существовании после успеха создания Нордрассила. Столь переживая из-за проблемы посадки древа и того, что невозможно получить помощь Алекстразы, дракон посчитала все проблемы мира решенными, когда добилась цели, и погрузилась в заботу о природном источнике, между делом ожидая прибытия армии лишенных магии эльфов. Порой аспект природы вспоминала о сестре, но каждый раз лишь досадуя о том, что та пошла на поводу эмоций и упустила выгоду для своей стаи, но и эти мысли легко отбрасывались. Слишком много было забот, слишком многое требовало внимания. Слежение за лесным союзом, за высокородными, замышлявшими создание нового источника и при этом совершавшими действия, нисколько не поддававшиеся логическому объяснению. А еще восстановление природы и изумрудного сна. Строительство высокородными крепости Изеру нисколько не обеспокоило, ведь аспекту природы были безразличны какие-либо границы, не могли крепости эльфов остановить драконов, что привыкли перемещаться и даже жить в мире изумрудного сна. Что касается Ноздорму, его стая предпочла расселиться по миру, получив полагающуюся награду, а сам аспект обосновался где-то в горах на юге, попросив не беспокоить его в ближайшие несколько тысяч лет. Синяя стая и Малига подались на север, и вмешиваться в дела на Калимдоре не собирались. Иными словами, для Изеры все складывалось благополучно, до определенного времени, и первым звонком перемен стало присоединение Алекстразы к высокородным, мгновенно изменившей расстановку сил на континенте. Аспект природы и прежде возможную войну воспринимала негативно, опасаясь потерь при столкновении с эльфами, но после действий своей сестры шанс на победу и вовсе оказался призрачным. Все стало еще хуже прошлой ночью, когда Изеру настигло новое ощущение, чувство создания нового источника в десятки раз более сильного, чем предыдущий. Аспект природы потратила несколько часов на то, чтобы найти его местоположение, но вынуждена была признать поражение. Вся территория высокородных была похожа на паутину, в узлах которой горели яркие точки источников магии. Создавалось ощущение, что эльфы в своем безумии наплодили множество очагов энергии, и этот факт полностью исключал возможность их быстрого уничтожения. Да и сделать это Изера бы не рискнула, все же столь сильный удар по природе после раскола мира не удалось бы исправить даже ей. «Так какими будут твои предложения, Изера?» — повторил вопрос Кинариус, неотрывно глядя на женщину. «Войны я не желаю и сам, но лесному союзу необходим простор». Та вновь приняла облик лесной дриады, но в этот раз ее вид не мог повлиять на полубога, поглощенного множеством забот. «Воевать с вашими сородичами и в самом деле слишком поздно. Сейчас они способны не просто успешно сражаться, но и победить нас, тем более, что на их стороне красные драконы». Происходящее расстраивало Изеру, но не слишком сильно, ведь именно друиды зависели от зеленой стаи, а не наоборот. На ее взгляд, до того момента, как события приобретут угрожающее положение, должны были пройти тысячи лет, а кто знает, что за эти годы может случиться. Вполне возможно, новое вторжение демонов, или просто раса эльфов сможет найти себе иной путь развития, который не будет предполагать существование на Азероте лишь одного вида. Последнее было вполне возможно, учитывая то, что они нашли общий язык с дворфами и красной стаей. Хотя во многом это лишь самоуспокоение перед фактом невозможности решить проблему так, как прежде. «Нам нужны новые территории, и мы потеряли земли из-за того, что ты сама посоветовала стянуть силы к Силитусу, а потому именно за тобой решение возникших проблем». Кинариус в этот раз не намерен был отступать, он явно желал добиться своих целей, и, видимо, аспекту придется предпринять несколько шагов. Да, зеленая стая не зависит от друидов, но и портить с ними отношения, как и с полубогом, не следует. Не стоит так сильно переживать об этом. У нас осталось много земель, что пригодны для обитания, на востоке и северо-востоке нет тех, кто бы мог помешать лесному союзу. На востоке горы, привычные вам, драконам, но не моему народу, раздраженно ответил Кинариус, а на северо-востоке высохшая долина, покрытая солью, что не дает продвигаться в новые земли, так как же нам селиться в тех местах? Моя стая поможет оживить эти края, «Я и сама готова помочь тебе во всем», — мягко проговорила Изера, коснувшись пальцами застывшего в напряжении полубога. Увы, но это действие вновь не сработало. А как хорошо было манипулировать им прежде, когда он еще был молод и наивен. Какие прекрасные то были времена. «И в чем же заключается твоя помощь?» — спросил Кинариус, смотря на Изеру холодным, оценивающим взглядом. Он полностью справился с эмоциями и сейчас был нацелен только на поиск выгоды для своего народа. «Как же это печально! Меня не зря называют аспектом природы. Я способна оживлять даже те места, из которых безвозвратно ушла жизнь, где нет ни единого целого зернышка. И мои дети также способны на многое. Мы сможем с вашей помощью вновь привлечь воды в ущелье и вырастить на берегах реки прекрасные леса. Я поверю тебе вновь, Изера, но помни, если ты не выполнишь своего обещания, друиды также станут меньше проводить времени в изумрудном сне, ведь им придется заботиться о своих семьях, не забывая об этом». И оставив за собой последнее слово, Кинариус исчез среди деревьев, но далеко уйти он не смог, ведь его ждал еще один разговор. «Приветствую вас, учитель», — раздался спокойный, как никогда холодный голос. Обернувшись, Кинариус досадливо поморщился, осознав, что слишком задумался, и не смог обнаружить свою собственную ученицу, а еще женщину, что уже очень скоро будет признана правителем Лесного Союза. «Здравствуй, тирант, что привело тебя сюда? Я желаю поговорить с вами, учитель, поговорить без лишних глаз». «И о чем?» — спросил полубог, догадываясь, что тема ему не понравится. «О причинах ваших поступков», — жестко припечатала жрица. «Вы понимаете, что именно из-за вас между эльфами породился раскол, что именно из-за ваших действий произошли столкновения на границе, что разумные погибли по вашей вине?» Кинариус не ответил, он вовсе не смотрел на свою ученицу и, кажется, даже ее не слушал. «Ответьте мне, учитель, почему вы настроили друидов на противостояние? Ведь сами призывали нас ценить любую жизнь, относиться с любовью и уважением к каждому живому существу. Так отчего вы направили свои речи против моих братьев и сестер?» Голос тирант потерял холод, вместо этого в нем заклокотала ярость. Ярость та, что всегда сопутствовала жрице в битве и речах, ярость, перед которой отступали даже самые храбрые. И ее не мог проигнорировать даже Кинариус. «Я хотел сотворить мир, что будет жить в гармонии с природой, и достиг этого», — произнес полубог, но в словах его чуткий слух жрицы уловил неуверенность. «Гармония, гармония, о какой гармонии вы говорите, учитель? Нас раздирают противоречия, и всех моих сил не хватает на то, чтобы уладить их. Дартерин упорно настаивает на своих взглядах, что могут навлечь беду на наш народ, и даже Малфурион». На этом имени голос жрицы дрогнул, но она продолжила. «Даже Малфурион прислушивается к нему. Тирант, скажи, почему именно ты пришла к власти в Лесном Союзе?» — внезапно спросил Кинариус. «Я...» Жрица оказалась не готова к такому вопросу и на миг растерялась, но только на миг. «Я пробила этот путь сама и с помощью верных мне соратников. И ты думаешь, что я не мог этому помешать?» — спросил полубог, и в его тоне послышалось любопытство. Тирант молчала, ей просто нечего было сказать, ведь Кинариус и правда ни словом ни делом не мешал ей идти к власти. Более того, даже помогал после ее весьма резкой речи. «Но почему, тирант, я действительно сделал то, что противоречило моим собственным принципам? Я обрек твой народ на ненависть, расколол его на части. Однако и тогда, и сейчас я стремился к мечте, к миру, где разумные будут жить в гармонии с природой, где течение времени будет неспешным, где жизнь будет наполнять каждый наш вздох. Ты ведь тоже хотела такой жизни и хочешь ее до сих пор, иначе не осталось бы здесь, рядом с сенью Нардрасила». Жрица молчала, не в силах что-либо ответить, ведь все заготовленные факты оказались напрасны. Кинариус ничего не отрицал и в то же время по-прежнему верил в свою правоту. «Может ли она его осуждать? Исправь мои ошибки, даруй колдоры им покой», — проговорил полубок и направился в чащу леса. Город Бжединар, 254 день с момента раскола мира. Ремар сидел, откинувшись в кресле и бездумно уставившись в потолок. На мое появление он отреагировал очень вяло, так и не прекратив своего занятия. Учитывая, что прежде великий правитель нашей страны каждый раз закапывался в бумаги и вылезал из-под них ненадолго и крайне неохотно, такое поведение было очень странным, однако как никогда удачным. «Мне нужен отпуск», — с порога потребовал я, уставившись на Ремара. «Отпуск?» — спросил он, ненадолго выныривая из своих дум, после чего ответил столь же вяло и словно бы про себя. «Уходи, но ненадолго, тебе еще предстоит задать исследование цехам артефакторов». И замолчал, вновь отрешившись от окружающей действительности. Казалось бы, нужное разрешение было получено, однако я ведь еще не сказал, куда предлагаю отправиться отдыхать. «Римар, я думаю посетить Тирант», хотел уточнить, ей ничего передать не нужно, спросил, делая вид, что собираюсь удалиться. «Куда ты отправился, Иллидан? Ты совсем сошел с ума?» Моему другу потребовалось несколько секунд, чтобы осознать смысл последней фразы, зато теперь он окончательно пришел в себя. «Римар, я устал сидеть в четырех стенах, мне до смерти хочется задушить своего помощника, и если сейчас мне доверит возглавить гильдию артефакторов, через пару дней она лишится половины сотрудников. Небольшая прогулка к старой знакомой – самый лучший способ развеяться и спустить пар. Да тебя в прошлый раз чуть не убили, ты хоть понимаешь это? В настоящий момент Иллидан – это символ. И если друиды с тобой что-то сделают, может разразиться война. Во-первых, они и сами должны это понимать. Во-вторых, я отправлюсь в путь не один, возьму с собой Маев, наших скрывающих способностей хватит, чтобы проскользнуть сквозь границу. Ну и главное, кто иной сможет справиться с ролью посланника? А с чего ты решил, что справишься? Пусть Тиранты должна быть на твоей стороне, но ты не виделся с ней уже больше полугода, а потому не можешь предсказать, как она к тебе отнесется. Она вполне способна поверить твоему брату. К тому же верховная жрица лесных в настоящий момент не обладает полнотой власти. Друиды могут не послушать ее, да и добраться до нее будет непросто. Не находишь? Я и Майев справимся с проникновением. Что же касается позиции Тирант в этом конфликте, она в любом случае не станет передавать меня Малфуриону. Я действительно был уверен в подобном, и никто переубедить меня не мог. А найти ее возможно с помощью магического зрения, жрица весьма сильна, ее будет видно на расстоянии. Мой друг не отвечал долго, очень долго, обдумывая предложенную мной идею, но наконец вздохнул и устало ответил: «Хорошо, отправляйся, я составлю текст мирного договора», — сказал, доставая перо и чернила. Мой же взгляд невольно упал на лежавшее рядом с ним украшение, цветок из драконьих чешуек, в котором отчетливо ощущалась очень знакомая энергия. Красивая вещь, которую мог оценить и я сам, а заодно понять причину необычной отрешенности Римара. В нескольких километрах от южной границы королевства Синдраев, 254 день с момента раскола мира, знакомое перемещение, и я оказываюсь на поляне рядом с могучим дубом со сломанной вершиной, вид которого и позволил запомнить расположение этого места. Рядом со мной, готовая к сражению, застывает Маев, сжимая в руке чакрум. Однако окружающая местность совершенно безмятежна, нет никого, кто готовился бы на нас напасть. В магическом спектре никого не наблюдаю, можно расслабиться, говорю я, убирая выхваченные глефы. Маев в ответ лишь кивнула, закрепляя за спиной чакрум. Она вообще в последнее время была задумчива и молчалива, в смысле более молчаливая, чем прежде. Что значило такое ее поведение, я не знал, и не представлял, как подступиться к проблеме. Если говорить откровенно, то с той самой ночи Маев не выходила у меня из головы. Мне хотелось встретиться с девушкой, поговорить, прикоснуться к ней. Что значили эти желания, я понимал, но как с ними быть? Демонов-дворф, если бы не его вмешательство тогда, все уже было бы понятно. А сейчас, остается только пригласить жрицу на ужин и вновь попытаться поговорить. Между тем мы двинулись по направлению к новой заставе, заодно решив удовлетворить свое любопытство. Хотя Майев за последние месяцы побывала во всех уголках страны, призывая эльфов отвернуться от Кинариуса, и потому такого интереса не испытывала. Но я смог посетить лишь одну крепость, когда забирал жрицу в Джединар, но и тогда слишком спешил, чтобы все хорошо рассмотреть. До поры застава была скрыта от наших глаз густым лесом, но уже спустя несколько сот метров он стал редеть, и начал ощущаться постепенный подъем местности. Мы оказались в предгорьях, и теперь ноги не норовили соскользнуть по мягкой почве, оступали на твердую поверхность с россыпью камней, что неприятно напомнило мне южные окраины Силитуса, те места, в которых так любили устраивать засаду силитиды. Однако здесь и сейчас все было спокойно. Укрепления и горы я смог увидеть намного позже Маев, да и то мне пришлось обращаться в тигра. Впрочем, было решено идти через заставу именно в таком виде, так как мало кто был знаком с моим вторым обликом, и от простого тигра меня отличали лишь полыхающие бирюзовым цветом глаза и пасть, да и те возможно было притушить. Меж тем очередной подъем оказался преодолен, и нам открылся вид на одно из южных укреплений, охранявших границы королевства Синдраев. Что можно сказать об этом укреплении? Наверное, то, что в сравнении с крепостью Силитус оно выглядело воистину жалко. Начать следовало с хорошего. При разумной критике это всегда одно из главных требований. Хорошим в заставе была местность, на которой она стояла, а именно то, что дорога к ущелью в одном месте поднималась круто вверх, давая простор для тех, кто находился на вершине. Таким образом, застава занимала господствующую высоту, хотя я мог отметить несколько мест, с которых возможно было вести обстрел крепости. Однако если расположение укрепления было удачным, исполнение не выдерживало никакой критики, так как представляла собой земляную насыпь с деревянными стенами. Магии в них почти не чувствовалось. Никаких ухищрений в виде башен, мест под метательные орудия и прочие полезные мелочи видно не было. Пожалуй, говорить о том, что серьезного штурма эта застава не переживет, не стоило. Однако можно было ожидать, что со временем здесь появится настоящее укрепление, и не удивлюсь, если оно будет сделано при помощи дворфов. Задерживаться на заставе не пришлось. Достаточно было продемонстрировать знак, который был выдан нам Римаром, чтобы получить возможность оказаться в ущелье, да еще и получить проводника в дорогу. Собственно, горы, что обещали разделять две эльфийские страны, были непроходимы для тех, кто не знал, где их пересекать. Но мы могли положиться на помощь молчаливого эльфа по имени Деринар, что за все время пути проронил едва ли три слова, более полагаясь на знаки. Уже в самом ущелье он вывел нас к неприметной тропе, что поднималась вверх по склону. Притом этот путь оказался не намного сложнее обычного, а во многом даже проще, так как в нем были подготовлены места для стоянок. Стало даже интересно, зачем данная дорога использовалась до катаклизма, но спрашивать я не стал, отчасти из-за того, что пасть тигра такое не позволяла. Пересечь горы удалось за две ночи. И надо сказать, что я искренне наслаждался этим путешествием, ведь впервые за долгое время передо мной открылись широкие просторы, не заслоненные четырьмя стенами, и совершенно не требовалось спешить выполнить работу. Даже появилось желание растянуть путешествие, успешно задавленное. В пути я привычно уже исполнял роль ездового тигра. Тащить на миссию, предполагавшую тайное проникновение, саблезуба было бы слишком опрометчиво, к тому же я уже носил на своей спине жрицу, и сейчас это было даже проще делать. Может быть, благодаря опыту, хотя скорее дело было в энергии, которая стала словно бы неотделимой частью моего тела, которую я постоянно чувствовал. Причиной ли была моя давняя связь с источником вечности, купание в нем, создание двух других источников или же постоянное использование его энергии, я не знал, однако мог воспринять результаты, а ими стало более сильное и устойчивое к магии тела, лучшая способность использовать арканную магию, на данный момент более чем в два раза превысившая прежние достижения. Это было связано в частности со способностью всего за полсекунды активировать телепорт, что раньше казалось невыполнимым. Если говорить о пути, то он был несложен. Для группы всего из двух эльфов, отлично умевших передвигаться по лесу, было очень просто скрываться от глаз дриад, а прочие сторонники Кинариуса нам не встречались. Поселение Калдраев заблаговременно обходили стороной, так что достигнуть Силитуса оказалось невероятно, возмутительно легко. Даже во время подъема на плато, которое в этот раз мы совершили вместе, проблем не возникло, ибо за тропами не велось наблюдения. Это была возмутительная беспечность со стороны друидов, но весьма удобная, надо сказать. Уже в самом лесу, за 20 километров от крепости, пришлось остановиться. Прошлые посещения цитадели неизменно заканчивались бегством с погоней на хвосте, и в этот раз захотелось подготовиться лучше, чем в предыдущие, тем более, что необходимые артефакты для этого были. Требовалось только найти подходящую поляну и как следует скрыть несколько часов работы так, чтобы даже опытный следопыт не смог бы заподозрить ловушки. Работа была проведена, но некоторое недовольство вызывало. К сожалению, подлинного мастерства в данном деле я не достиг, а Маев не стоило и говорить. Оставалось надеяться, что за ближайшие ночи подозрительные участки сгладятся. Ободрив себя такими мыслями, мы продолжили путь. Предстояло выполнить самую сомнительную часть плана, найти Тирант, не привлекая внимания ее сородичей. И вот здесь сама судьба улыбнулась нам в лице самодеятельности жителей Лесного Союза. Дело в том, что наибольшее беспокойство у меня вызывала проблема проникновения в цитадель. Не то чтобы это было совсем невозможно, но поставленная цель явно не стоила того, чтобы так рисковать. В голове уже выстраивались способы поймать тирант в окрестностях, ведь моя знакомая была очень деятельной эльфийкой и не смогла бы усидеть в крепости, однако реальность оказалась куда как проще. Рядом с крепостью оказался выстроен город. Должно быть, для друидов жить в каменной крепости было в корне неприемлемо, даже если внутри нее растет мировое древо, оттого они и поселились неподалеку. Хотя уверен, часть эльфов расположилась наверху, на охране своего сорняка. Такое положение значительно упрощало жизнь, и оставался вопрос о том, как незамеченными проникнуть в столицу Лесного Союза. Идеальным временем был день, когда большинство жителей страны погрузится в сон. Что же касается направления, видимо, придется поискать уже в городе. К счастью, ждать долго не требовалось. Уже через час небо окрасилось солнечным светом, мгновенно прогнав по домам жителей столицы, а мы приобрели возможность пробраться внутрь. Стража в городе была, а вот стен не было. Признаться, такое пренебрежение безопасностью меня просто шокировало. Ведь друиды умели выращивать растения, так отчего не озаботились достаточной преградой для врагов. Правда, существовала ее замена – древо стражи. Эти существа были достаточно разумны, чтобы распознать врага и атаковать его без приказов. По крайней мере, так казалось. Вот только с чего им было нападать на друида в шкуре тигра и жрицу? Именно так решил я и посчитал возможным пройти мимо стражей первым. К моему удивлению, это удалось. Первая линия обороны просто не заметила вторжения. Майв после меня прошла тем более спокойно. Оказавшись в самом городе, мы вынуждены были утроить бдительность, и здесь уже большую роль сыграли способности жрицы. Нет, я также умел неплохо скрываться, но не в черте города, да и оптическими заклинаниями владел не слишком хорошо, а потому способности Майв, дававшие в том числе и невидимость, были воистину незаменимы, и помогли пусть и не без проблем, но успешно добраться до нужного дома, который удалось почувствовать благодаря моему зрению, вернее получилось обнаружить в нем тирант. В целом вполне возможно было поговорить с ней в самом доме, но этот вариант был отклонен как слишком рискованный, хотя я вынужден был признать, пробираться так, как мы, в незнакомый город с минимальной подготовкой также являлось изрядным риском. И все же лучше было поговорить с моей хорошей знакомой в более спокойном месте. Спокойно проникнув в дом через незакрытую вечность дверь, я достиг комнаты тиранта и осторожно заглянул внутрь. Девушка спала, а моего брата рядом не было. Интересно, что он подумает, если застукает меня в данный момент. Пожалуй, я даже не стану ничего отрицать. Отогнав не вовремя появившиеся мысли, я осторожно пробрался в помещение, приготовившись использовать ментальный удар на случай непредвиденных сложностей. Однако тирант никак не отреагировала на мое появление. Да что же они такие непуганные? Надо сказать, что вид девушки был весьма пикантный, отчего я даже на миг сбился с шага, рассматривая то, что оказалось открыто из-за сползшего одеяла. Однако быстро взял себя в руки и опустил заготовленное послание и артефакт в сапог, стоявший у кровати. Почему туда? На случай, если в комнату войдет еще кто-то посторонний, например, мой брат. Выполнив миссию, я также тихо покинул помещение, прикрыв дверь, и только затем с облегчением выдохнул. Дело было сделано, а потому стоит убраться отсюда, пока меня не поймали. Путь назад прошел без происшествий. Несколько раз траекторию нашего движения переходили жители города, но это всего лишь заставило нас ненадолго задержаться, не более. Также успешно мы вышли за стены и достигли леса, после чего осталось дойти до места, что я назначил тирант. Встреча должна была происходить в ничем не примечательном участке леса, и оставалось надеяться, что моя подруга последует высказанной в письме просьбе и придет одна. Ждать тирант я был намерен один. В конце концов, такое условие я поставил и противоположной стороне: прийти без сопровождения, а значит, сам должен был его соблюсти. Майв же полагалось следить за местностью и предупредить в случае угрозы. Простая и разумная тактика, лучше которой сложно было что-то выдумать. Я и не пробовал, затаившись за одним из кустов в облике эльфа, положившись на магическое зрение, а затем пошли часы ожидания. Время встречи обговорено не было, что и естественно, учитывая, каким образом было передано послание, а потому приходилось запастись терпением, ведь тирант могла прийти как через час, так и в следующую ночь, а могла и привести с собой друзей, о чем я старался не думать. Все же хотелось верить, что моя давняя знакомая на подобное была не способна. Так или иначе, но время тянулось, солнце клонилось за горизонт, а девушки все не было. Может быть, она не нашла послание, надела не те сапоги, вполне возможно, только от чего-то эта мысль вовремя не пришла мне в голову. Были иные идеи, объяснявшие произошедшее, но прежде чем я успел утвердиться в одной из них, взгляд уловил знакомую ауру. Тирант быстро, почти бегом приближалась к поляне, и рядом с ней никого не было. Когда до девушки осталось несколько десятков шагов, я поднялся на ноги и направился к месту встречи, которая находилась несколько в стороне от того места, где я ожидал Тирант. «Здравствуй, Тирант, да благословит твой путь богиня», — проговорил я тихо, находясь за спиной жрицы. Подобраться к ней незамеченным оказалось достаточно просто, совсем она за эти месяцы расслабилась, ни капли не думает об осторожности. Хотя и во время войны ее вряд ли кто отпускал в глубокие рейды, где было бы возможно наработать необходимые навыки. Однако реакция у девушки оказалась хорошей. Уже через мгновение на меня смотрела созданная магией луны стрела, замершая на тетиве. «Надеюсь, ты не будешь стрелять в старого друга?» — спросил, приготовившись отбить атаку. «Кто ты? Назовись во имя Илуны». В голосе Тирант звучало злость и недоверие. «Иллидан, чей облик взят тобой, умер. Ты не можешь быть им». Я замер в недоумении, вслушиваясь в эти слова. «Да кем она меня считает? Демоном. Причем не простым, а сразу на тризимом. Приятно, конечно, что меня так высоко оценили, вот только до нее что, не доходила информация от шпионов. Тирант, я определенно жив. Помнишь, в лагере я передал тебе предупреждение вместе с описанием твари легиона? Что же касается моей смерти, она была инсценирована. Правда, вышла настолько удачно, что я чуть не умер в процессе. Последний удар у друидов вышел отменным, почти смог меня прикончить. Но почему ты об этом спрашиваешь? Разве шпионы не доставили тебе информацию о том, что Иллидан жив? Тирант некоторое время размышляла, а затем, не опуская лук, начертила правой рукой в воздухе символ Илуны. У нее получилась очень красивая фигура серебристого цвета и не совсем понятного назначения. И что эти чары должны делать? Наконец полюбопытствовал я, когда изящная конструкция истаяла. Определять наличие демонов поблизости, потерянно произнесла жрица, а затем, отбросив лук, кинулась ко мне. «Слава Илуне! Иллидан, ты жив!» — прошептала Тирант, уткнувшись мне в плечо. «Как ты могла поверить, что какая-то ящерица могла меня сожрать?» — укоризненно спросил я. А я и не поверила, глаза девушки зло сверкнули, и если бы не Кинариус, преследовавшие тебя друиды дорого бы заплатили за свою вольность. Прозвучало это весьма зловеще, так что мне стало искренне жаль, что полубог помешал моей подруге. Нет, мало того, что почти убили, так еще бросили на съедение мое тело. Разве можно было такое оставлять без наказания? Кстати, кто их послал? Меня действительно заботил данный вопрос, что в прошлом, что сейчас. Скорее всего, верным ответом был Кинариус, но все же, это Изера. Она почувствовала образование нового источника и, узнав, что именно ты взорвал источник вечности, попросила спасенные ей части лесной армии схватить тебя. От сказанного захотелось выругаться. Получается, что в этот раз, что в виденном будущем за мной гонялись из-за действий аспекта природы. Да к тому же и разнесли весть о моей виновности в уничтожении источника тоже по ее воле и желанию моего брата. Тирант, я не уничтожал источник, это сделали Малфурион и Изера, сказал, пытаясь сдержать злость. Получалось плохо. Нет, они не могли, девушка не хотела верить в сказанное, это возможно было почувствовать в ее эмоциях, полыхавших яростным отрицанием. И в то же время в них можно было почувствовать и сомнение, недостаточное, чтобы убедить жрицу сейчас. Однако кто мешает внести задел на будущее? Тирант, я не стану убеждать тебя в своей правоте. Просто предложу проверить все самой, проговорил, внимательно вчитываясь в эмоции девушки. Та была напряжена, но слушала внимательно. Если честно, это было удивительным. Не думаю, что еще год назад она бы выслушала мои слова на подобную тему. Ты ведь помнишь, что Малфурион имел в своем распоряжении артефакт, что сделали драконы. Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. Именно этим устройством был уничтожен портал и оказался произведен раскол мира. Спроси у моего брата напрямую, это ли устройство является причиной всех бед, а затем посмотри на его реакцию. Малфурион не слишком хорошо умеет лгать, а тебе он тем более не сможет соврать достоверно. Можно было бы предложить спросить о виновности Малфуриона в расколе мира, но я вовремя вспомнил о возможности иного варианта развития события и потому изменил формулировку вопроса. К счастью, тирант ничего не заметила и действительно всерьез приняла мои слова, и вновь это было неожиданно, ведь девушка действительно рассматривала возможность того, что Малфурион мог быть виновником катастрофы. В чем же причина такого доверия? «Знаешь, давай сменим тему разговора», — произнес, когда пауза между нами слишком затянулась. «Я хотел встретиться не просто так, у меня есть одно поручение от короля королевства Синдора и Вдатримара». «Он уже стал королем?» — удивленно спросила девушка. «Коронация должна была состояться 3 дня назад, а потому да. Ты выслушаешь послание, дождавшись разрешения». Я протянул девушке договор, после чего кратко изложил его условия. Они были простые и содержали в себе всего несколько пунктов. Первое предложение гласило, что лесному союзу надлежит признать за королевством Синдора и в земле Мулгара и северной части Ферлоса. Второе предложение провозглашало право эльфов свободно выбирать место проживания в одном из 2 государств. Третье регулировало торговлю. Ее предполагалось проводить в нескольких приграничных городах. Были иные пункты договора, но они имели меньшее значение. Самым же спорным, естественно, оказался первый. Тирант совершенно не устраивал тот клочок земли, что оказался выделен ее народу, и она отчаянно требовала перенесения границ, на что я указывал на нахождение в пограничных крепостях источников, которые мы не могли уступить. В какой-то момент договор оказался под угрозой срыва, и тогда, в порыве раздражения, жрица в ультимативной форме потребовала уступить лесному союзу лежавшие к северо-востоку от Силитуса степи, и добилась своего, чему способствовал не столько ее талант в переговорах, сколько прямые указания Римара, который заранее планировал уступить эти, не слишком ценные территории, тем более что там в настоящий момент проживали таурины, и Синдорай не испытывали желания вступать с ними в войну за эти земли. Таким образом разногласия оказались улажены, а заключительная часть переговоров, связанная с уточнением позиций сторон, оказалась проведена в мирной и спокойной обстановке. Жаль только, так же спокойно завершиться она не смогла. В один миг выпорхнувшая из-за деревьев призрачная птица оглушила пространство тревожным криком, а я осознал, что времени до попытки моего убийства осталось совсем немного. «Ты говорила кому-нибудь, куда направилась?» — спросил я, чувствуя, как утекает время. «Нет, девушка была совершенно растеряна, так что, скорее всего, сказала правду, впрочем, сейчас это не так важно. Продолжим разговор позже, сейчас мне нужно спасти свою жизнь». Последние слова я уже прокричал, бросившись на север, к месту встречи с Маев, и не видел, как в изумлении распахнулись глаза тирант, увидевший с помощью чар приближающийся отряд друидов. Широкая и ровная поляна была окружена со всех сторон враждебно настроенными колдраями, среди которых выделялся мой собственный брат. Был он очень зол, настолько, что, презрев строй, встал на несколько шагов впереди, на расстоянии, до которого легко возможно было дотянуться рывком. Вот только злость его была безмолвной, он просто уставился на меня и Маев, замерших в центре поляны, не спеша выплескивать наружу кипевшие чувства. Еще одним полыхавшим ненавистью эльфом был Дартерин, но он в этом действии предпочитал занимать роль стороннего наблюдателя и находился в задних рядах друидов. Сейчас все они застыли в напряжении, не решаясь атаковать, ведь чувствовали за мной и Майя в силу превосходящую их и понимали, чем обернется сражение. «Приветствую всех присутствующих и позвольте выразить свою благодарность за столь душевный прием», — обратился я к окружившим нас друидам. «Как приятно видеть такое искреннее почтение от своих врагов, как приятно, что вы так уважаете меня и мою спутницу, раз решили атаковать такой толпой. Но позвольте мне дать вам небольшой совет». Я сделал тщательно выдержанную паузу, наблюдая за тем, как впадают в бешенство друиды. «Бегите немедленно отсюда. Спасайтесь, ведь вы не готовы, сражаться со мной. Вы слишком слабы и беспомощны для этого. Да как ты смеешь, предатель», — проговорил Дартерин едва сдерживаемым от гнева голосом. «Ты сам бежал от нас словно заяц, ты сам первый из трусов». «Я трус?» Такое предположение меня искренне развеселило. «Кем только меня не называли, но чтобы так. Должно быть, у тебя совсем плохо с головой, Дартерин». В какой-то момент я поверил, что сейчас Дартерин бросится вперед, но этот миг прошел, а друид так и не сдвинулся с места, вместо этого решив ответить словесно. И увидев это, я перевел свое внимание на другую цель. «Здравствуй, брат. Как жизнь? Как твое здоровье, предатель?» Вежливость никогда не следует забывать, а потому и я решил ее соблюсти. «Как ты смеешь подобное говорить?» Это взвился еще один из друидов. «Ты сам предал наш народ и должен ответить за свои поступки». «Я предал?» — спросил в притворном удивлении. «А разве не Малфурион уничтожил источник вечности? И разве не я подарил вам новый, на котором вы вырастили свой сорняк?» Мой ответ не понравился абсолютно всем друидам. Они крепче ухватились за посохи, на концах которых начали мерцать всполохи творимых чар. Со всех сторон понеслись оскорбления, однако они мгновенно смолкли, когда воздух прорезал холодный как сталь голос Майв. «Сделайте только шаг вперед, дайте лишь повод, и я навсегда избавлю вас от необходимости заводить потомство». Невольно поежился даже я, остальные друиды и вовсе отступили, глядя на взбешенную жрицу, чей чакрум, переливаясь от силы луны, и готов был устремиться в полет. А ведь Майв не шутила, за последние месяцы ее ненависть к друидам, служащим Кинариусу, приобрела еще более сильные формы. «Жрица, почему ты на стороне предателя? Разве Илуна может одобрить такой выбор?» — осторожно проговорил один из эльфов. «Илридан, избранник Илуны, и не вам, шакалам, его осуждать», — прошипела Майв. «Твои слова, жрица, никого здесь не обманут», — глухо произнес Малфурион, наконец осознавший, что не сможет отмолчаться. «Именно Илридан причина всех наших бед, и источник, что был им создан, оказался отравлен скверной, как его тело». Речь брата была не слишком убедительна, но публика здесь собралась нетребовательная, а потому ее оказалось достаточно, чтобы накалить обстановку до предела. «Да, как ты заговорил, хоть сам понимаешь, насколько бредово звучат твои слова. Следовало заканчивать это представление, и я знал, как сделать это быстро. Но ничего, я еще навещу Тирант, она будет рада меня увидеть, и смогу рассказать ей все в мельчайших подробностях, когда тебя не будет рядом». Подействовало, да еще как. В эмоциях Малфуриона разрослась настоящая буря из ненависти, гнева, ревности. Он даже не услышал крик самой Тирант, что попыталась что-то ему объяснить. «Что ты делал рядом с моей возлюбленной? У вас с ней что-то было? Она что, изменила мне с тобой?» В ярости крича, Малфурион сделал несколько шагов мне навстречу, и именно этого действия оказалось достаточно для того, чтобы использовать ловушку. В следующий момент в пространстве поляны выросли два каменных купола, что были созданы из спрятанных заранее артефактов. Первый отрезал границы круга от посторонних лиц, в то время как второй защитил пятачок со мной и Майв. Их прочности не могло хватить надолго, но этого и не требовалось, ведь немедля и секунды я стал сплетать заклинание телепортации, не обращая внимания на сыплющиеся по моему куполу удары. Все же мой брат изрядно сглупил. Если бы попытался пробить путь с внешней стороны, имел бы все шансы выбраться, а так, к моменту, когда заклинание было завершено, центральный купол лишь покрылся трещинами, в то время как внешний почти пал под атакой находившихся снаружи друидов. Ирония судьбы, Малфурион, всегда превосходивший меня в выдержке, попал в ловушку из-за своей несдержанности. И со звуком крошащегося камня он, я и Майв телепортировались прочь от разъяренных эльфов и испуганный Тирант. Местом перемещения стала горная тропа, отделявшая Мулгар от Ферлоса. Иными словами, было выбрано место, что находилось на границе королевства Синдраев и Лесного Союза, в котором, однако, не было лишних глаз, что могли бы помешать разговору. Отвесные стены, на всем протяжении пути сжимавшиеся над путниками, на этом участке расходились в стороны, а под ногами можно было ощутить не твердый камень, а мягкую почву, неведомой силой занесенную сюда. Ее облюбовали несколько неприхотливых кустиков, что наверняка должны были порадовать глаз Малфуриона, сейчас в смятении осматривавшегося по сторонам. «Что ты собираешься со мной сделать, Илридан? Убить?» — наконец спросил брат, когда вдоволь насмотрелся на скудный пейзаж. «Для начала просто поговорить», — ответил, отмечая, как Майв приготовилась вступить в бой в случае, если Малфурион поведет себя неправильно. Против нас двоих у друида не было ни малейших шансов, а потому ему только и оставалось, что полыхать злобой и страхом. Очевидно, что умирать он не хотел. «И что ты хочешь услышать? Для начала причину, по которой ты решил уничтожить источник вечности», — сказал я это спокойно, без былой ненависти. «В конце концов, мой народ выжил и сможет вернуть утерянное могущество, а легион на долгие тысячелетия оказался отважен из нашего мира, так что возможно все произошедшее к лучшему. Однако узнать ответ на вопрос все же важно. Я не уничтожал источник вечности. В ярости прокричал брат. Так может быть уничтожил его я, ведь именно это ты рассказал остальным. Что же ты молчишь, Малфурион? Мы строим страну, что будет лучше той, разрушенной катастрофой, и на этом пути порой нужно приносить жертвы, глухо произнес он. И на какие же жертвы вы, друиды, готовы пойти ради достижения цели? Ласково произнесла Майв, а я невольно представил, как она с этой интонацией вгоняет чакрум в тело собеседника. Мой брат сделал то же самое, судя по тому, как быстро он развернулся к жрице. Жаль, я не мог насладиться выражением лиц обоих, должно быть, это было занятным зрелищем, но от себя скажу, что друидам не следовало обижать Майв, ведь моя подруга была очень, очень злопамятна. «Любые жертвы лучше перспективы вновь впустить в наш мир демонов», произнес Малфурион, и по его тону стало понятно, он искренне верит в свои слова. «Это все прекрасно, но я так и не услышал ответ на свой вопрос, каким образом был уничтожен источник?» Спрашиваю, наблюдая за тем, как брат отступает к стене, не желая оставлять за спиной жрицу. «Кажется, он боится Майв больше, чем меня, и не могу сказать, что это неразумно. Его уничтожил артефакт, что передали мне драконы, но я не активировал его, даже не держал в руках. Понятно, если спокойно извлечь из памяти произошедшие события, сказанное братом и вправду звучало правдиво, и скорее стоило обвинять себя в пренебрежении фактами, ведь они были прямо перед глазами, просто я не хотел их замечать. Достаточно было вспомнить странную волну магии, что пронеслась по полю сражения за несколько секунд до активации артефакта, чтобы все стало очевидно. Что ж, я тебе верю. Вот только это не отменяет необходимости нам выяснить отношения. Ты все равно хочешь меня убить? Спросил брат, выпуская в пространство слабые токи силы. Он явно готовился к сражению и был абсолютно прав, ведь оно действительно состоится. Я давно хотел сразиться с тобой, Малфурион, и не собираюсь упускать такую возможность. Но не беспокойся, это будет честный бой, Майв не станет вмешиваться, ты ведь не против? Обратился я к девушке. Это дело семьи, взамен ты отдашь мне Дартерина. Этот щенок и не подозревает, что такое настоящие пытки. Голос жрицы дрожал от волнения так, что неприятный холодок пробежал и по моей коже. Я сделал себе зарубку в памяти никогда, никогда не обижать эту во всех смыслах замечательную девушку. Обещаю, полагаю, Дартерин окажется в надежных руках, ответил я девушке. Малфурион слышал мои слова и, должно быть, они ему очень не понравились, так как мне отчетливо послышался хруст дерева под пальцами друида. И одновременно с этим в чувствах его произошла некая перемена. Он принял решение, и в следующий миг магия природы разнеслась по пространству ущелья, и со всех сторон в меня полетели корни растений. Удивительно, как брат смог добиться такого результата на каменной местности, но его ведь не случайно считали лучшим учеником Кинариуса. Создаю кольцо пламени, и под его покровом рвусь вверх, перерубая особо резвые корни. И в тот же миг замечаю, как набирает силу стихия ветра. Определенно, Малфурион решил сражаться всерьез, и этому невозможно не радоваться. Рывок, совмещенный с вращением, и преграждавшие мне путь растения оказываются разрезаны на куски, а я оказываюсь рядом со своим противником. В то же мгновение пространство рядом с ним окутывается острым, словно сталь, ветром, что едва не стал для меня смертельным. Пришлось резко увеличить дистанцию, а затем и еще раз, когда Малфурион погнался за мной следом, ускорив свое перемещение тем же ветром. Примененные братом чары были действительно эффективны, заставляя почувствовать ревность к чужому таланту. Однако на каждый прием возможно найти противодействие, и в следующей атаке друида встретили каменные копья. На искрошенный камень ущелья пролилась кровь, когда одно выстреливших лезвий задело ногу Малфуриона, и пусть рана была не слишком опасной, инициатива оказалась потеряна. Новая атака каменными копьями, а следом за ней в возникшую защиту врезается пламя. Ни первая, ни вторая атака не смогли задеть друида, но заставили его полностью уйти в оборону, отозвав ветер и дав мне возможность выйти на расстояние удара клинка. Глефа с легкостью прорезала прожженные огнем стебли растения и столь же стремительно двинулась дальше, к телу противника, однако на своем пути столкнулась с посохом. Скольжение влево и новый удар, что также оказался отражен. Какого демона? Малфурион же пренебрегал тренировками с оружием, так как ему удалось отбить эти атаки. Данные мысли возникли в моей голове, когда я вновь вынужден был разорвать дистанцию, спасаясь от многочисленных корней, и попутно строя новую тактику. Первоначальная основывалась на том, что достаточно подобраться к Малфуриону на расстоянии удара клинком, чтобы получить победу, но она оказалась ошибочной. Брат доказал, что может сражаться на этой дистанции, столь же успешно, как я. Ну а раз так, стоит построить бой иным образом и притом на моих условиях. Телепортируюсь на другой конец искореженной площадки и выпускаю в спину Малфуриона волну пламени, что бессильно разбивается о заблаговременно выставленную защиту, но это и не важно, ведь я уже переместился на несколько десятков метров в сторону и ударяю по противнику копьями ветра, а затем еще одно перемещение и новая атака, на этот раз каменными шипами. Бесконечное кружение вокруг Малфуриона, что сопровождалось принципиально разными чарами, должно было ослабить, измотать его, перед использованием действительно сильного заклинания, и когда очередная огненная волна оказалась отбита, в друида ударило изгнание. Тысячи струн чистой энергии впились в Малфуриона со всех сторон, и полностью защититься от этих чар он не смог. Кровь из многочисленных, пусть и не смертельных ран, обильно потекла на изломанную землю, друид пошатнулся, но все же смог устоять на ногах, а в следующий момент на него обрушился удар глефы. Удивительно, но даже в таком состоянии Малфурион смог отразить атаку, как первую, так и следующую, однако его силы были не беспредельны, а я, осознавая, насколько близкой является победа, задействовал все свои способности, всю свою скорость и осыпал противника градом ударов. И одна из атак смогла прорвать защиту брата, подрезав ему сухожилие на ноге. Поняв, что обречен на поражение, Малфурион использовал все оставшиеся силы и во все стороны ударили клинки ветра, однако я просто укрылся за вовремя созданной каменной стеной, а затем выбил посох из ослабевшей руки друида и ударом ноги опрокинул тело противника. Это была победа, но не завершение схватки. Во мне не было желания так ее завершить. Слишком много произошло между нами с братом, слишком сильна во мне была ненависть, чтобы просто так его отпустить. Я хочу познакомить тебя с еще одним заклинанием, Малфурион, одним из лучших в моем арсенале, произношу глухим, надтреснутым голосом, поднимая клинок над телом павшего врага, оно называется Агония, а затем опустил лезвие. Мы спускались по горной тропе на северо-восток, в сторону королевства, шли в молчании, оставляя за спиной перекореженное, оплавленное пространство, что представляло безумную смесь из обгорелых растений и оплавленных магией камней. Там же осталось лежать и тело брата. Прошел уже час с момента завершения схватки, и потребен он был главным образом на то, чтобы послать сообщение тирант с рассказом о прошедшем разговоре и результатах сражения. Но теперь Малфуриона смогут забрать на родину, если прежде его тело не сожрут дикие звери. Почему ты все же не убил эту падаль? Наконец прервала молчание Маев. Падаль, а ведь хорошо звучит, мне нравится. Я покатал слово на языке, примеряя, но все же отбросил в сторону. Гнев на брата прошел, да и месть уже была совершена. Что же касается ответа на вопрос жрицы, есть несколько причин. Начал после достаточно продолжительного молчания, за время которого мне удалось собрать тот кубок эмоций, что бушевал прежде, в нечто рациональное. И какие же? Он все же мой брат, нехорошо убивать родственников. Заметил я и удостоился очень выразительного взгляда, подкрепленного соответствующими эмоциями, хотя ты права, это и не столь важно. Слишком мы друг друга ненавидим, чтобы испытывать родственные чувства. Вторая причина, более важная, заключается в том, что Малфурион лучший ученик Кинариуса, и его смерть могла бы обернуться войной между нашими народами. Ну а главная причина какая? Мне оставалось только вздохнуть. И почему Маев не хватило первых двух? Но ведь и не смолчать, не соврать не получится. Если промолчу, обидится, а к чему подобное приводит, я уже знаю, а врать у меня получается даже хуже, чем у Малфуриона. Не хотел расстраивать тирант. Она ведь любит моего урода братца, уж и не знаю за что. Мой ответ был встречен холодно, но долго держать выдуманную обиду жрица не смогла и решила удовлетворить свое любопытство. А что за заклинание ты использовал последним? Мне показалось, именно им ты убил Хаккара. Должно быть нечто ужасное. Губы Маев растянулись в кровожадной улыбке. Жаль, что ее ждало разочарование. Думаю, Малфурион тоже так подумал, ответил я, усмехнувшись, и, видя недоумение на лице жрицы, пояснил: «Я назвал заклинание агонией, потому что мой брат слышал о нем и приготовился к смерти. На самом же деле он просто погрузился в сон с множеством кошмаров. Надеюсь, это послужит ему достойным уроком». «Вот как?» — ответила Майв. «Не слишком ли мягко ты поступил? Малфурион ведь останется твоим врагом до конца жизни. Хотя, с другой стороны, у тебя будет возможность еще раз побить его», — сказала жрица своим глубоким, завораживающим голосом. «Я не мог не согласиться с той, что стало мне ближе брата. А уже в следующий миг мы преодолели очередной виток пути, и именно сейчас перед нами открылся вид на земли Мулгара, на холмистые равнины, покрытые раскидистыми деревьями. Самое обычное зрелище, ничем не примечательное. Вот только все меняло осознание того, что передо мной раскинулась страна, в которой живут мои друзья, соратники, друг. Место, где не стоит бояться обвинений в предательстве, где я могу жить спокойно, не боясь внезапных и болезненных перемен. Лишь сейчас я в полной мере осознал, что смог изменить по крайней мере свою историю, что она уже никогда не будет такой, какой показалась в увиденном будущем. И теперь осталось изменить историю своего народа и Азерота, подготовить этот мир к новому вторжению легиона. Но на это у меня еще будет время. Однако было и то, что я не хотел более откладывать. То, что желал сделать уже давно, еще с момента раскола мира. Хотел, но не решался. До этой ночи отвожу взгляд от раскинувшейся перед глазами долины и всматриваюсь в лицо девушки, стоящей совсем рядом, на расстоянии протянутой руки. А затем делаю шаг, сокращая это расстояние. Лицо Майф отражает волнение, в эмоциях ее бушуют чувства, которые я не в состоянии понять, но здесь и сейчас отступать уже нельзя. «Майф, с первой нашей встречи ты меня поразила, и сейчас более всего я хочу никогда с тобой не расставаться. Я...» Но договорить мне не удалось, так как девушка сама сделала следующий шаг, и наши губы встретились в безумном и сладостном мгновении. И в этот момент я окончательно понял, что сумел изменить свою судьбу и с нетерпением жду нашего будущего. «Вы не готовы?» «Не готовы были к тому, что это последняя глава второй книги. Почему я завершил книгу на этом моменте? Потому, что Альянс победил, как победил и Иллидан. Они достигли поставленных целей и в ближайшем будущем не ждут неприятностей. И нет, я не говорю, что проблем у Альянса не осталось, просто нет таких, с которыми они бы не справились. Сатиры, в каноне они стали угрозой потому, что колдарай были слабы. Почитайте хроники, с обеих сторон сражалось всего несколько сотен, не больше. Разве это угроза для Альянса? Лесной союз, думаю, по этой главе вы уже поняли, что тирант не будет врагом Иллидана и при этом станет правителем лесных, так что и они не проблема. Правда, все сказанное не означает, что противоречия, что были подняты, исчезнут, более того, они найдут свое отражение в следующей книге. Третья книга совершит скачок на 9000 лет вперед, и знакомые с историей Варкрафта знают, с чем будет связано следующее противостояние. Ну а название третьей книги будет скромным — «Господство Альянса», с чем вас и поздравляю. Эпилог. В мире, где не было ни времени, ни устоявшегося пространства, а вернее оно было, но подчинялось желанию лишь одной сущности, сидела прекрасная женщина и взирала в круглое окно. Сложно быть одинаково прекрасной для обитателей разных миров, но ей это как-то удавалось. Возможно, благодаря тому, что черты ее лица, движения, осанка, все это было неуловимо иным, чем-то не вписывающимся в привычные образы, чем-то божественным. Жаль, что мало было тех, кто мог это оценить. Женщина подалась вперед, вглядываясь в окно, и улыбнулась, скинув то едва уловимое напряжение, что лежало на ее плечах. Вмешиваться в отражавшийся в окне бой она не собиралась, даже если бы ее избранники сделали неверный выбор. Слишком дорогим было каждое ее вмешательство, слишком опасным, чтобы часто его совершать. Хватило уже и того, что она дважды воздействовала на мир Азерота, хотя стоит заметить, что ее шаги привели к лучшим результатам, чем она ожидала. Иллидан и его спутники вывели эльфов из войны на порядок более сильными, чем в ином будущем. И сейчас ей было очень интересно, чего же смогут добиться Синдарай в этом мире.